Глава 3. 1915 год. 28 июня. Берлин. В этот замечательный день Вальтер Николая ехал на службу в пролетке и наслаждался утренней прохладой. Большой город уже жил полной жизнью. Его приподнятое настроение было связано с тем, что вчера вечером Фридрих сообщил: «Осталось всего немного, всего чуть-чуть». Лес под Франкфуртом на Одере уже прочесали почти полностью, и сегодня удастся навязать спрятавшимся русским бой, прижать и вынудить к сдаче. Или уничтожить. Что хуже, но тоже ничего. Главное, уже вечером он сможет отчитаться перед кайзером об успехе этой важнейшей операции. Зашел к себе в кабинет, потянулся. Ему принесли чашечку ароматного кофе. Небольшие приятные моменты, которые обеспечивала должность. Обыватели в основной массе уже не могли себе позволить этого напитка, а он любил и не хотел начинать день без этого чудесного напитка. Стук в дверь. «Войдите!» — самым благорасположенным тоном произнес Вальтер. Это был дежурный офицер. Принес привычные сводки и свежую прессу. «Что-то произошло интересного за ночь?» «За ночь нет. А вот утром Рейхсбанк взяли». «Рейхсбанк?» — немало удивился начальник военной разведки. «Так точно. Рейхсбанк». «И кто?» «Слухи по городу ходят самые необычайные. Поговаривают, что это русские». «Серьезно?» — улыбнулся Вальтер. «Обыватели», — пожал плечами дежурный офицер. «Дошло до того, что они болтают, будто эти русские сами вызывали наряды полиции со всего города, чтобы те загружали золото в их грузовики». «Да уж», — покачал головой Николай. «Это журналисты нагнали такой пурги, что теперь обывателям кажется черт знает что», — произнес он и, подойдя к окну, посмотрел на мост Мольтке, вольготно раскинувшийся через Шпрее. Где-то там, в паре километров по азимуту, и стоял Рейхсбанк. Так далеко и так близко. «Русские», — тихо произнес он себе под нос. «Они создали слишком много проблем в этой войне. Вам не кажется?» «Так точно», — согласился дежурный офицер. «Так точно, так точно», — повторил начальник германской военной разведки и замер, выронив чашечку с кофе. «Что с вами?» — шагнув вперед, спросил дежурный офицер. «Русские», — проблеял Вальтер Николай с совершенно потерянным видом. Закашлялся и указал рукой на улицу, где только что на мост Мольтке выехал бронеавтомобиль, увешанный флагами Российской империи. Как такового штурма генерального штаба и не было. Так, перестреляли нижних чинов из охраны, да успокоили несколько самых ретивых. Остальные же даже и не сопротивлялись. Это были сотрудники генштаба, а не полевые офицеры. Они и стрелять-то разучились, а уж по характеру так и вообще. Больше мыслители, чем воины. Вальтер же вовсе и дверь сам велел открыть и сел на виду без оружия, от греха подальше. Он прекрасно был наслышан о любви отряда Меншикова к ручным гранатам и страсти закидывать их в помещение. На всякий случай. Или убьет, или покалечит. В общем, хорошего мало. Особенно если после контузии он и на человека-то походить не будет, тяжело повредившись головой. А дать отпор им он не в состоянии, как избежать. Так что зачем усугублять? Получаса не прошло, как здание генерального штаба было занято, а все его обитатели задержаны или убиты. Не очень стремительно. Могли бы и быстрее. Но для этого у ротмистра просто не имелось должного количества людей. Все-таки не маленькое здание, и в нем нужно каждую комнату проверить. Зачем он полез сюда? Так ведь именно здесь находился сверхразум зергов, то есть сосредоточение всего управления вооруженными силами. Тут сидел бывший военный министр Пруссии, а ныне глава генштаба Эрих фон Фалькенхайн. Здесь располагалась штаб-квартира германской военной разведки. Отсюда немцы дирижировали своими армиями на Западе и Востоке. Отсюда они организовывали облаву на него, обкладывая там, под Франкфуртом на Одере. Удар сюда был нокаутирующим. Не навсегда, на время. Но и это в текущей ситуации являлось необычайно ценным. Кроме того, здесь находились все важнейшие документы германской разведки, включая списки ключевой агентуры и описание разного рода операций. И главное, копия плана рейда, поданная Максимом главнокомандующему. Кроме Меньшикова, об этой операции в деталях знали только три человека. Император, главнокомандующий и генерал Рузский, командующий Северо-Западным фронтом. Так что если здесь находилась копия плана, это конец и для генерала, и для Ник-Ника. Даже если главнокомандующий попытается все отрицать, ничего не получится. Не в той он ситуации, благодаря Гучкову. Да и вообще, ротмистру было чрезвычайно любопытно посмотреть на то, кто на самом деле работает на немцев, а кто просто от природы дурак. Разумеется, весь объем документации генерального штаба ни перебрать, ни вывести он не мог. Это было что-то вроде шутки про интернет на дискетке. Поэтому более-менее компетентные люди, направленные на бумажную работу, копались преимущественно в документах разведки. Как по России, так и по всем остальным фигурантам, в том числе и по союзникам. Особенно по союзникам, чтобы получить компроматы на значимых персон в их руководстве, а значит и рычаги политического давления. Работали спокойно и не спеша. Часа полтора-два у них имелось в запасе. А куда спешить? В Берлине хватало и военных училищ, и госпиталей, и отпускников, и командировочных, и прочих, но Меньшиков их не опасался, просто потому что у них не было ни подходящего вооружения, ни организации. Требовалось по меньшей мере 2-3 дня, чтобы из этой толпы сделать что-то боеспособное. Но разве он не будет спешить? Разве он даст им это время? Остался только вопрос с пленными. Что с ними делать? Все эти бесконечные лейтенанты, майоры, полковники и прочие. Расстрелять? Так не поймут. Никто не поймет, даже свои. Вести с собой? А зачем? Можно было бы оставить в здании на своих рабочих местах. Да вот беда. Это не входило в замысел Меньшикова. В генеральном штабе было слишком много важных документов, шифров, материалов и прочего. Если он сейчас просто так уедет, то уже через сутки максимум немцы вновь его запустят. Да, новому начальнику придется входить в курс дела, но они могут и временно исполняющего обязанности поставить из числа бессмертных пони, тащивших на себе весь объем работы. В общем, плохая идея. Здание требовалось сжечь. Качественно, добротно, основательно. В каждую комнату пустить красного петуха, чтобы никто не остался обиженным. А пленные... Максим выглянул в окно из кабинета Вальтера и расплылся в улыбке. А уже через 5 минут первая партия мучеников отправилась в свой увеселительный поход. Ничего хитрого, сложного и действительно опасного. Сотрудников генерального штаба выводили на мост и скидывали в шпрее. Высота была небольшой, глубина приличной. Сапоги с них благоразумно снимали, так что утонуть должно было немного. Рядом же с рупором стоял унтер и орал. «Господа офицеры, не толпитесь, расплывайтесь, а то вас коллегами завалит. Не будьте такими эгоистами. Помогайте тем, кто не умеет плавать. Все понятно, что это скорейший путь к повышению, но будьте людьми, имейте совесть. Они же ваши коллеги, практически друзья», и так далее, и тому подобное. Унтер из числа этнических немцев, семья которого покинула Германию из-за объединения Рейха, отрывался по полной программе. Благо, что ротмистр ему подсказал, как именно нужно комментировать эту вводную процедуру. Совсем не обязательно, чтобы происходило то, что описывал этот унтер. Главное, чтобы вся округа слышала эти веселые комментарии и видела, как русские солдаты одного за другим выкидывают офицеров генерального штаба Германии в теплую воду шпрея. Разумеется, вся эта процедура снималась на фото и кинокамеры самым трепетным образом, благо что тихо, спокойно и удобно работать. Удалось поставить и стационарную камеру, и с ручными нарезать по округе. В общем, шоу разворачивалось что надо. По правде говоря, не всех офицеров генерального штаба макали. Совсем не всех. Меньшиков предложил каждому подписать бумагу с обязательством более не участвовать в войне. То есть воспользовался схемой, предложенной Гаагской конвенцией. Она разрешала отпускать пленных офицеров в случае, если они дадут слово, что более воевать не станут. Этим Максим и воспользовался. Так что в Шпрее полетело не более трети личного состава. Остальные ушли по домам. А их письменные обязательства остались у ротмистра. Пришлось попугать не без этого. Но все равно забавно вышло. 11:09, произнес, сверяя свои часы Меншиков по тем, что стояли в кабинете начальника военной разведки. «Что вы говорите?» — переспросил Хоботов. «Мы здесь уже больше 6 часов. Из них государственные учреждения работают 3. Еще 2, и нужно уходить. А то войска в город станут подходить, что нам не нужно совершенно. Кого берем в плен? Только Эриха фон Фалькенхайма и Вальтера Николая. Все остальные, полагаю, не нужны. За них много лучше скажет бумага». «И не говорите», — вздохнув, ответил Лев Евгеньевич. «Никогда бы не подумал, что великий князь Николай Николаевич замешан в таких делах. И не только он, мой друг, не только он. Я думаю, что немцы предупредят кого нужно о том, что мы везем очень опасные документы. Для них опасные». «Да, вляпались мы по самые уши». «Да уж», — сокрушенно покачал головой Хоботов. А потом, подпалив здание генштаба, Максим отправился дальше хулиганить. «Поглядывая на часы, без этого никак. Ибо хоть немцы и отправили практически все боеспособные части столичного гарнизона его ловить под Франкфурт на Одере, но задерживаться сильно не стоило. Власти города рано или поздно очнутся и начнут попытки организовать сопротивление. Это сейчас они пока еще либо ничего не знают, либо паникуют, не владея сведениями об объеме вошедших войск. Пока. Через 2-3 часа все может измениться. Городскую комендатуру Берлина также не минула чаша внимания безумного гусара. Практически сразу по взятии генерального штаба Максим подозвал Чапаева и поставил ему боевую задачу. «Мы тут», — ткнул он пальцем на карту, — «комендатура тут, так что бери свой взвод и езжай туда. Штурмовать не надо, это лишнее. Подойдете, пошумите, повалите все подходящие телефонные столбы. Просто пушкой с брони автомобиля на малой дистанции шарашьте. Раз, и поехали дальше. Если провода останутся целыми, шашкой помахаете, ибо нечего. Понятно?» «Понятно», — кивнул Василий Иванович и пересказал приказ. «Потом комендатуру покошмарьте немного. Постреляйте по окнам там, ну не знаю, киньте в окна бутылок». «Чего кинуть?» — удивился Чапаев. «Берете бутылку, наливаете туда бензин, затыкаете тряпицей, поджигаете и кидаете так, чтобы бутылка там внутри разбилась. Но так поступаете только, как будете уходить. Поначалу не надо. Коптить сильно будет. Провоняете». Чапаев усмехнулся. Такой довод его позабавил, а потом спросил: «И долго нам там сидеть?» «Посматривайте в сторону генштаба. Как увидите дым, уходите. Встреча вот сюда. Там большая площадь, не промахнетесь. Общий сбор я продублирую красными ракетами». «Все ясно?» «Все», — кивнул Чапаев. «Как увидим дым или красные ракеты, так и отходить». «Отлично. И главное, не геройствовать. Хрен с ними, с немцами. Вы мне нужны живыми. Если что, отходите, не стесняйтесь». «Все, действуй», — помахал Василию Ивановичу лапкой вдогонку, мысленно, и вернулся к насущным делам, важным и серьезным. Комендатура его не сильно беспокоила. Он даже не был уверен в том, что нужно туда кого-то посылать, ибо ничего страшного наворотить она не могла, разве что мобилизовать военное училище и раненых в госпиталях или еще кого для усиления охраны стратегических объектов, тех же складов и вокзалов. На большее их точно не хватит. Во всяком случае, не так быстро. Но почему бы не дать своим людям отличиться? Ведь в рапорте будет черным по белому написано, что за берлинскую комендатуру воевал такой-то взвод под личным командованием Чапаева. Весомый такой подарок в послужной список. Не каждый унтер может таким похвастаться.